бредовыми фантазиями ни их, ни себя. Елена набрала номер Татьяны, вспомнив о ней как о возможной спасительнице. Телефон сначала долго издавал длинные гудки, а потом автоответчик голосом Татьяны сказал: «Вы должны извинить мое отсутствие. Оставьте, пожалуйста, ваше сообщение после звукового сигнала, если только оно не носит фривольный эротический характер». Елена была готова расплакаться. Ей не к кому было обратиться за помощью. Она сказала: «Таня, пожалуйста, помогите мне. Очень буду ждать вашего звонка». Сколько придется ждать этого звонка, Елена не знала. Ей было очень страшно. Он мог прийти в любую минуту. Справится ли она с собой, пытаясь доказать ему, что ничего не поняла? Не поняла, зачем, например, ему был нужен этот спектакль с Татьяной. Что она настолько глупа, что, связав воедино все его более чем странные поступки, не пришла бы к страшному заключению. Ее любовник стал убийцей. Она встала и нервно заходила по комнате, сжимая плечи руками, пытаясь унять дрожь в коленях и спине, успокоиться и попытаться выкрутиться из создавшегося положения. Единственный выход – это уехать. Срочно. В никому неизвестном направлении, решила она. Если его поймают, она станет невольной соучастницей. Разве она докажет, что ничего не знала? Она опять бросилась к телефону. Алина. Вот кому она могла позвонить. Ну, конечно, была еще Маша, но Маше звонить она не станет. Лучше Алине. Она набрала номер Алины и услышала: «Алло? Алина, это Елена Полянова». Сбивчиво и отчего-то оглядываясь на дверь, выпалила Елена: «Пожалуйста, Алина, найдите Татьяну Иванову. Мне надо срочно с ней встретиться. Я вас очень прошу». «Я постараюсь», — немного удивленно согласилась Алина. «А что случилось?» В это время в замке повернулся ключ. Елене стало дурно. Она почувствовала, как в желудке начинается спазм. Ключ был только у одного человека. У него. «Я не могу больше разговаривать», — прошептала Елена. «Простите, ради всего святого, выполните мою просьбу». И она повесила трубку. Мы с Олегом медленно шли по улице, обходя лужи. Было приятно и прохладно. Присев на лавку покурить, мы продолжили наш разговор. «Я знаю, что не очень-то нравлюсь вам, Таня, но поверьте мне, я Полянова не убивал. Незачем было. У меня даже мотива для этого нет. Ну что он мог? Дальше Чернецова его фантазия не простиралась, а Чернецов сам все прекрасно знал. Так найдите мне мотив, Таня». «Ну, предположим, вы могли сделать это из-за Елены», — неуверенно предположила я. Он вытаращил на меня глаза. Кажется, я его удивила. Смотрел он на меня во все глаза долго, а потом расхохотался. «Господи! Извините, я не сразу поняла, о какой Елене идет речь. Только сейчас дошло, кого вы имеете в виду. Эту глупую поляновскую самовлюбленную курицу? Она вам что, сказала, что я ее любовник?» «Я сама вас видела, с букетом роз», — ответила я, обиженная его смехом. «Ах, вот оно что», — протянул он. «Ну так, если я ей относил букеты, о чем меня просил, не стану говорить кто, я хоть и циник, но не Павлик Морозов. Из этого ничего еще не следует. Отвозил, передавал и отчаливал. Я, простите, рубенцовскими женщинами не увлекаюсь». «Да уж, кто же тогда был этот неизвестный? И вообще, насколько это связано с Еленой? И неужели действительно здесь орудует некая неведомая мне братва?